«Если бы ты только знал», — сказал Шон, прежде чем открылся портал. «Так что, никакой драки?» — спросил Шон, вполне ожидая этого. «Нет, это место должно быть закрытым. Нет, я намерен драться с тобой там, где все видят. Увидимся», — сказал Фредди, исчезая. «Позже». «Что, во имя всего святого?» — закричал Лейн. «Поверь мне, я был так же потрясен, когда понял это», — сказал Шон, в то время как его отец выглядел просто безмолвным. «Как он может быть твоим сыном?» — спросил Лейн Тома, который только вздохнул. «Честно говоря, не знаю, но в этом есть смысл. Мне показалось, что с ней что-то не так, когда она прекратила отношения. Я должен был догадаться», — сказал Том. «Ты никак не мог знать об этом отце, но он выбрал этот путь и намерен остановить его», — сказал Шон. «Мы знаем, что третья энергия вредит ему. Все наше оружие было вооружено им. Каждый солдат, который у нас есть, получил приказ убить. Я не хочу рисковать», — сказал Лейн. «Вот так просто?» — спросил Том, которому это не понравилось. «Том, я понимаю, ты чувствуешь ответственность за то, каким он стал, но он не такой, как твои настоящие дети. Он представляет угрозу для нашей страны и ее интересов. Если мы попытаемся захватить, одному Богу известно, что он попытается вытянуть», — сказал Лейн, прежде чем открылся портал. «О, черт, и что теперь?» — спросил Лейн, прежде чем вошел человек в мантии чародея, и Шон сразу узнал его. «Доктор Стрэндж», — сказал Шон, сразу узнав его. Оба учились у Верховного Мага 10 лет назад. После того, как Шон жестоко убил человека, ответственного за фальшивую смерть его родителей, и после того, как он пожалел о своих действиях по отношению к Руссо, Райден привел его туда, чтобы мысленно исцелить и тренировать его силы. И Стрэндж отправился туда, чтобы исцелить себя, но в итоге стал знаменитым колдуном. «Давно не виделись, Шон», — сказал Стрэндж. 10 лет, что ты здесь делаешь?» — спросил Шон. «Твой друг Тор здесь, ищет Одина. Я подумал, что вы могли бы помочь ему, так как у вас есть лучшие навыки в отслеживании энергетических сигнатур, чем у меня», — сказал Стрэндж. «Мы занимаемся чем-то другим», — сказал Лейн. «Да, я знаю. Темный всадник, твой старший брат, я уже слышал. Однако с тех пор мне нужно, чтобы ты присматривал за Лаки», — попытался сказать Стрэндж. «Лаки, он мертв. Тор сказал мне, что он умер во время вторжения темных эльфов 3 года назад», — сказал Шон. «Да, по-видимому, нет. Он инсценировал свою смерть, послал сюда Одина и занял его место. Поэтому мне нужно, чтобы ты присмотрел за ним, пока он на земле, и вернул Одина в Асгард», — сказал Стрэндж. «Гребаные цифры», — сказал Шон, потирая виски. «Хорошо, я пойду. Мне все равно нужно отвлечься от этого дерьма», — сказал Шон. «И что теперь?» — недоверчиво переспросил Лейн. «Справиться с этим. Просто скажи Кирку, чтобы он увеличил третий запас энергии, пока меня не будет», — сказал Шон, когда они ушли. «Вот ты где», — сказал Тор. «У меня небольшой личный кризис. Где Лаки?» — спросил Шон, не видя его. «Ах да», — сказал Стрэндж, прежде чем открыть портал, где Лаки с криком спустился вниз, прежде чем рухнуть. «Я падаю уже 30 минут», — крикнул Лаки, заставив Шона хихикнуть, отчего его глаза расширились, прежде чем он повернулся к нему. «А черт», — сказал Лаки. «Расслабься, парень, сегодня ты не моя проблема. А теперь», — Шон сказал, прежде чем создать портал, и появился лук с видом на океан. «А вот и он», — сказал Шон, прежде чем они вошли в портал. Все трое увидели, что один смотрит на океан, прежде чем приблизиться к нему. «Отец», — озабоченно сказал Тор, — «посмотри на это место, это прекрасно», — сказал один, любуясь видом. «Сэр», — сказал Шон, — «теперь я понимаю, почему ты так яростно защищаешь этот мир», — сказал один, прежде чем Лаки появился рядом с ним. «Лаки, подними свою магию», — сказал Тор, заставив Одина усмехнуться. «Мне потребовалось немало времени, чтобы освободиться от твоих чар, Фригг бы им гордилась», — сказал один Лаки. «Посиди со мной, у меня мало времени», — сказал один, садясь. «Я знаю, что мы подвели тебя, но мы можем все исправить», — сказал Тор. «Нет, я подвел вас обоих, оно уже на нас, Рагнарёк», — сказал один. «Конец и начало?» — спросил Шон. «Да», — сказал один. «Нет, я остановил Рагнарёка, я положил конец Суртуру», — сказал Тор. «Нет, это уже началось. Темный всадник становится сильнее с каждым днем. Страдания других подпитывают его силы. Зло, коррупция, жадность, убийство, разрушение питают его силу», — сказал один. Даже она недостаточно сильна, чтобы победить его», — сказал один, сбивая их с толку. «Она?» — спросил Шон. «Мой самый старший, моя дочь Хила. Сначала она стала честолюбивой, как темный всадник, но в последнее время я чувствую, что она начала менять свое мнение. Хила может даже переломить ход грядущей войны между вами двумя», — сказал один. «Где же она?» — спросил Тор. «Мне пришлось заключить ее в тюрьму, чтобы обезопасить девять миров и вселенную. Как только я умру, она вернется», — сказал один, прежде чем посмотреть на Шона. «И я знаю, что ты поможешь ей идти по пути света, как и многим другим, кто сбился с пути», — сказал один, прежде чем посмотреть на море. Прежде чем он начал светиться и превратился в золотую пыль, дрейфующую по ветру, он был хорошим человеком, сказал Шон, заставив Тора сделать прерывистый вдох. «Да он был», сказал Тор, прежде чем позади них открылась трещина. «Это, должно быть, она», сказал Шон, прежде чем появилась женщина с черными волосами, зелеными глазами и белой кожей. «Значит, он ушел стыд. Я бы, по крайней мере, хотел попрощаться», сказала Хила. «Вы, должно быть, Хила. Я Тор, сын Одина», сказал Тор. «Действительно, не обижайся, братишка, но ты на него не похож», сказала Хила, заставив Шона усмехнуться. «Мы ведь не будем драться, правда?» — озабоченно спросил Локи. «Ты говоришь совсем как он», сказала Хила, прежде чем посмотреть на Шона. «Ты ведь не его сын, правда?» — спросила Хила. «Нет, просто хороший друг Тора», сказал Шон. «Хороший, потому что тогда я был бы разочарован», сказала Хила, прежде чем позади нее произошел взрыв, заставивший ее подпрыгнуть, прежде чем приземлиться рядом с ними. «Фредди, Макаров и Шредер появились там, где произошел взрыв. Скучаешь по мне?» — весело спросил Фредди, прежде чем Тор бросил в него молоток, но Фредди просто остановил его ладонью. «Это невозможно», сказал Тор, заставив Фредди хихикнуть. «Ах ты, глупый дурак, ты даже не представляешь, на что я способен», сказал Фредди, прежде чем использовать свою силу, чтобы уничтожить молот, полностью разбив его на куски. «Верните нас назад», заорал Локи. «Нет, подожди», крикнул Шон, прежде чем Бифрост активировался и начал приводить их в Асгард. Однако Фредди последовал за ними, прежде чем вытолкнуть их наружу и пересечь вселенную. «Асгард теперь мой», сказал Фредди, прежде чем вытолкнуть Шона из Бифроста. Вскоре Шон упал на свалку и потерял сознание от падения. Позже, тьфу, Шон застонал еще до того, как обнаружил себя привязанным к стулу. «Какого черта?» — спросил Шон. «Ну, похоже, кто-то наконец встал», — произнес мужской голос, заставив Шона обернуться, и он увидел какого-то мужчину с загорелой кожей, седыми волосами и карими глазами. «Ах, как грубо с моей стороны. Позвольте представиться. Я известен как Гроссмейстер. Я управляю всей этой планетой», — сказал Гроссмейстер. «Послушай, я не хочу быть грубой, но мне и нескольким моим друзьям нужно вернуться в Асгард. Мы столкнулись с врагом, который может завоевать всю вселенную», — сказал Шон. «О, неужели? Ну что ж, поскольку ты кажешься хорошим бойцом, я заключу с тобой сделку. Сразись с моим лучшим чемпионом, и я отпущу тебя и твоих друзей», — сказал Гроссмейстер, когда Тора, Локи и Хел притащили привязанными к стульям. «Что все это значит?» — спросила Хила. «Мы договорились», — спросил Гроссмейстер, отстегивая путы и протягивая руку для рукопожатия. Шон ухмыльнулся, прежде чем схватить его за руку, и Гроссмейстер широко раскрыл глаза, увидев, что она охвачена белым пламенем. «Э-э, что ты?» — попытался сказать Гроссмейстер. «Поскольку я тебя не знаю, то не стану рисковать. Я называю это печатью замка смерти. Вот как это работает. Если ты попытаешься обмануть нас, то умрешь. Если вы попытаетесь изменить правила, вы умрете. Ты угрожаешь моим друзьям, что умрешь. В любом случае вы попытаетесь отменить нашу сделку», — попытался сказать Шон. «Я умираю, мне кажется, я понимаю картину. Ты ведь не рискуешь, правда?» — спросил Гроссмейстер. «Нет», — сказал Шон. «Довольно скоро все на планете собрались, чтобы увидеть чемпиона против Шона. Насколько он хороший боец?» — спросила Хила. «Он очень опытный человек», — сказал Тор. «Леди и джентльмены, сегодня у нас особое мероприятие. Новый участник, желающий бросить вызов нашему чемпиону. Возможно, у него больше шансов победить ее», — сказал Гроссмейстер толпе. «Она?» — спросил Шон, прежде чем двери начали открываться. «Представляя неудержимое», — сказал Гроссмейстер, прежде чем в дверь ворвалось зеленое пятно, И Шон широко раскрыл глаза, увидев женщину с зеленой кожей, зелеными глазами и зелеными волосами. Однако Шона шокировало не это, поскольку он очень хорошо знал этого человека. «Она, Халк!» – завопил гроссмейстер. «Дженнифер Уолтерс!» – сказал Шон в шоке, заставив ее посмотреть на него и широко распахнуть глаза. «Шон!» – сказал Дженнифер. «Какого черта ты здесь делаешь?» – спросил Шон. «Мы не виделись почти 5 лет. И почему ты выглядишь как Халк?» – спросил Шон. «Долгая история для другого раза», – сказала она Халку, прежде чем броситься на него. «Подожди минутку», – крикнул Шон, когда она попыталась упасть и пнуть его, но Шон просто обмотал свою цепь вокруг ее ноги и начал раскачивать ее вокруг стен, делая в них большие вмятины. «О боже!» – гроссмейстер сказал, что, увидев своего чемпиона, он может потерпеть поражение и потерять редкую находку. Но он ничего не мог сделать с этой печатью замка смерти на нем. Дженнифер хмыкнул, прежде чем сильно дернуть за цепь. «Аво!» – крикнул Шон, прежде чем она попыталась швырнуть его на землю, но Шон просто отскочил, схватил кусок стены и ударил ее по лицу, отчего она отлетела к стене и замерла. Толпа ликовала, видя, что их чемпион потерпел поражение спустя почти 5 лет. «Позже. Сделка есть сделка», — сказал гроссмейстер. «Вы можете использовать один из моих личных кораблей, чтобы пролететь через самую большую червоточину», — неохотно ответил гроссмейстер. «Спасибо», — сказал Шон. «Итак, сломана ли эта печать замка смерти?» — спросил гроссмейстер немного нервно. «Так и будет, когда мы покинем эту планету», — сказал Шон, заставляя его ворчать. Довольно скоро они добрались до ворот гаража. Однако Лаки попытался предать их из страха перед темным всадником, подняв тревогу. «Ничего личного, но я бы предпочел не встречаться с этим монстром», — сказал Лаки, прежде чем упал от боли, когда Шон положил ему на спину то, что Халк называл рабским чипом. «Чувак, ты такой предсказуемый. Вы могли бы быть намного больше, и все же вы не хотите меняться. Я сильно изменился после вторжения почти 4 года назад. Вы меняетесь, и вы выживаете, но вы не меняетесь. Хорошо, вы поняли идею. Я оставлю тебя в подарок гроссмейстеру», — сказал Шон, когда они ушли. Несколько часов спустя, пройдя через самую большую червоточину, все трое оказались в Асгарде. «Дом, милый дом», — сказала Хила, прежде чем увидела это место в дыму. «Темный всадник уже начал атаку на Асгард. Нам нужно вывести людей отсюда и вернуть их на землю», — сказал Тор. «Сначала нам нужно увести его отсюда», — сказал Шон. Фредди усмехнулся, приближаясь к древней крепости, которую Асгард построил для подобных ситуаций. Однако во дворце он вдруг что-то почувствовал. «Хаэм», — сказал Фредди, прежде чем исчезнуть и появиться во дворце. «Я почти уверен, что убил тебя», — сказал Фредди, глядя на Тора, который сидел на троне. «Ты увидишь, что меня довольно трудно убить. Мне нравится то, что ты сделал с этим местом», — сказал Тор, поднимая глаза и видя изображение своего отца и Хилы, завоевывающих 9 королевств, прежде чем она была заключена в тюрьму. «Кажется, один решил все, чтобы скрыть это, как трус. Жаль, что он ушел. Я на самом деле хотел убить его сам», — сказал Фредди. «Или изгнать его, как это было с тобой. Может, ты и брат Шона, но совсем не похож на него и его семью. У тебя нет чести», — сказал Тор, заставив его фыркнуть. «Ладно, с меня хватит. Ты на моем месте», — сказал Фредди, прежде чем активировать свое состояние темного всадника. «Ты знаешь, мой отец однажды сказал, что мудрый король никогда не ищет войны», — сказал Тор, хватая посох своего отца. «Но всегда надо быть к этому готовым», — сказал Фредди. Тем временем Шон, Хила, она Халк, Сиф и Хеймдалл сопровождали всех гражданских к Бифросту, чтобы доставить их на землю, но на пути была группа немертвых воинов. «Что за чертовщина?» — сказал Шон. «Должно быть, он использовал вечный огонь, чтобы вернуть мертвых из-под дворца», — сказала Хила. «Нет, мэтр, мы должны вернуть людей на землю», — сказала Сиф. «Мы будем», — сказал Шон, прежде чем превратиться в призрачного всадника и взревел в воздух, прежде чем броситься на нежить с Сиф и ее Халком. Тор, однако, испытывал трудное время, пытаясь остановить Фредди, который даже без своих сил темного всадника оказался над ним. «Ты действительно ничто без этого молотка», — сказал Фредди, прежде чем выколоть ему правый глаз, заставив застонать от боли. «Тьфу, теперь ты действительно похож на своего старика», — сказал Фредди, прежде чем поднять его и швырнуть в стену. Шон и остальные отчаянно пытались добраться до Бифроста, Но это оказалось непросто. Тор был выброшен за пределы дворца, где он увидел, что его народ загнан в угол. «Ты действительно думала, что сможешь уйти? Никто никуда не собирается, даже с помощью моего младшего брата», Фредди сказал, прежде чем бластерный огонь был замечен уничтожающим большое количество нежити, заставляя Фредди нахмуриться, прежде чем из ниоткуда появился большой республиканский крейсер с двумя людьми у погрузочной рампы. Первый был Лаки, а второй в том, что люди называли мандалорианской броней. «Твой спаситель здесь!» — крикнул Лаки, прежде чем другой человек полетел к мосту и начал стрелять в нежить. «Подожди-ка, я тебя знаю. Джанго Фетт прав?» — спросил Шон, вспомнив, что это был клон Темплит. «Да, сэр». Лаки взломал республиканскую частоту и сообщил нам, что Асгард попал в беду. «Не желая рисковать, мы пришли, чтобы спасти всех», — сказал Джанго, прежде чем взорвать еще больше воинов нежити. «Хм, неожиданный», — сказал Фредди, прежде чем ударить Тора, заставив его застонать от боли. Однако вскоре Тор оказался там, где несколько часов назад умер его отец. Перед ним стоял один. «Даже если бы у тебя было два глаза, ты видел бы только половину картины», — сказал один. «Он слишком силен даже без состояния всадника. Без моего молота я не могу», — сказал Тор, заставив его поднять бровь. «Ты Тор, бог молотов?» — удивленно спросил один. «Этот молот должен был помочь тебе контролировать свою силу, сфокусировать ее. Это никогда не было твоим источником силы», — сказал один. «Уже слишком поздно. Он уже захватил Асгард», — сказал Тор. «Асгард — это не место. Никогда не стать. Это может быть Асгард. Асгард — это то место, где стоит наш народ. Даже сейчас, прямо сейчас, этим людям нужна твоя помощь», — сказал один, повернулся и пошел прочь. «Я не такой сильный, как ты», — сказал Тор. «Нет, ты сильнее», — сказал один, прежде чем все исчезло, и увидел, что Фредди пристально смотрит на него. «Мне напоминать, опять же, что это за бог?» — удивленно спросил Фигди, прежде чем Тора поглотила молния и самый большой раскат грома обрушился на дворец. «Хех, это что-то новенькое», — удивленно сказал Шон. «Вставить им мигрант из лед Зеппелин». Тор упал с молнией, тянувшейся за ним, и убил большое количество немертвых воинов. Шон набернул свою цепь вокруг большого количества из них и поглотил их в огне, прежде чем бросить их в других немертвых воинов, поглощающих их в огне. Хила создала свои мечи и бросила их в воинов нежити, убив их мгновенно. Джанго непрерывно взрывал нежить с легкостью, прежде чем взлететь в воздух и выстрелить в них ракетой. Сив быстро подпрыгнул в воздух и ударил ногой одного из воинов нежити, прежде чем разрезать другого пополам одновременно. Лаки использовал свои клинки, чтобы отрезать головы немертвым воинам или продолжать бросать их в них. Она халком бросилась прямо на врага, сокрушив их полностью. «У нас недостаточно войск для этого», — сказал Джанго, когда появился темный всадник, выглядевший по-настоящему взбешенным от удара молнии. «Ты опоздал», — сказал Торлаки. «И у тебя нет глаза», — сказал Шон. «Это еще не конец», — сказала Хила, когда они подошли к темному всаднику. «Ударь его еще одной молнией», — предположил Лаки. «Я только что ударил его самой большой молнией в истории молнии, и все, что он сделал, это разозлил его», — сказал Тор. «У меня есть предложение, но я не думаю, что тебе это понравится», — сказал Шон. «Что?» — спросила Хила. «Уничтожить Асгард. Все, что нам нужно, это люди, для которых это место не имеет значения. Ему что-то нужно, и мы должны его остановить», — сказал Шон. «Что ему может быть нужно?» — спросила Хила. «Ему нужен космический куб», — сказал Лаки. «Откуда ты знаешь?» — спросил Шон. «Не забывай, что этот парень работает на Таноса. Он хотел получить куб 4 года назад и, вероятно, до сих пор хочет», — сказал Лаки. «Лаки, мы задержим его достаточно долго, чтобы ты сделал то, что должен сделать», — сказал Шон. «Право», — сказал Лаки, бросаясь прочь, чтобы сделать именно это. Шон, Тор и Хила боролись с Фредди, но только Шон был в состоянии противостоять ему. «Довольно, Фредди», — крикнул Шон, привлекая его внимание. «Ты хочешь Асгард, он твой», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «В какую бы игру ты ни играл, она не сработает. Ты не можешь победить меня вот так», — сказал Фредди. «Нет, я не могу, но он может», — сказал Шон, указывая на дворец, охваченный пламенем еще до появления Суртура. «А черт», — сказал Фредди, прежде чем сердито посмотреть на Шона. «Это меня не остановит», — сказал Фредди. «Нет», — сказал Лаки, появляясь. но это поможет», — сказал Лаки, бросая Шону два больших клинка, к которым были прикреплены цепи. «Клинки хаоса», — сказал Шон, — «созданный специально для чистых призрачных всадников», — сказал Лаки. «Ты», — закричал Фредди, собираясь броситься на него, но Шон замахнулся на него своими новыми клинками и порезал ему руки и ноги, заставив его зарычать от боли. «О, и они также сильны против самых злых существ во вселенной. Неужели я забыл упомянуть об этом?» — удивленно спросил Лаки. «Я думаю, что мой рейтинг одобрения тебя только что вырос», — сказал Шон, когда Суртур начал разрушать Асгард. «И мы убираемся отсюда», — крикнул Шон, когда они бросились к машине и сели в нее, а Фредди медленно поднялся и уставился на Суртура. «Гребаный мудак», — крикнул Фредди, прежде чем исчезнуть. «Я, Асгард Роковой», — закричал Суртур, прежде чем вонзить меч в землю до самой сердцевины Асгарда. «С крейсера все были свидетелями разрушения Асгарда. Что мы наделали?» — сказал Тор. «Мы спасли всех, как сказал бы твой отец. Асгард — это не место. Главное — это люди», — сказал Шон. «Да он бы так и сказал», — сказал Тор. Позже Шон находился в своем временном жилище, пока они не добрались до земли и не выпили по стакану виски. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — сказал Лаки, входя в комнату. «Наверное, я ошибся насчет тебя. Вы можете измениться к лучшему», — ухмыльнулся Шон. «Разве ты не говорил однажды, что не все находятся за пределами искупления, кроме таких, как оригинальный Джокер, Страшила, Лютер?» Лаки замолчал. «Только худшее из худшего не подлежит искуплению», — сказал Шон. «А как насчет Фредди?» — спросил Лаки, заставив его вздохнуть. «Честно говоря, не знаю. Я знаю, что его нужно остановить, вот в чем вопрос. Но все, что я могу сделать, это надеяться, что в его сердце все еще есть искра добра», — сказал Шон. «Не думаю, что у него это так получается. Кроме того, со всем тем злом, которое он причинил, и большой армией, которую он собрал, такого человека не так-то легко обратить», — сказал Лаки. «Может, и нет», — сказал Шон. Позже строительство нового Асгарда происходило там, где умер один. Шон решил, что это даст людям новый старт. У разных людей были опасения по поводу Лаки, но Шон сказал им, чтобы они дали ему шанс. «О, еще кое-что, пока я не забыл», — сказал Лаки, прежде чем космический куб появился в его руке. «Ты принес это сюда?» — спросил Шон. «Я не могу допустить, чтобы Танос наложил на него лапу», — сказал Лаки, когда Шон поднял его и вздохнул. «Я посмотрю, смогу ли я заставить некоторых людей работать над этим как можно скорее. Надо быть готовым к худшему», — сказал Шон. «Лекс пытался использовать эту силу из эгоистических соображений. Я намерен использовать его по правильным причинам», — сказал Шон. Глава 77. Глава 77. Анаконда. Прошло уже несколько дней после уничтожения Асгарда, а Фредди так и не появился. Люди Асгарда в настоящее время строили новый Асгард прямо там, где умер один, полагая, что это именно то, чего он хотел бы. Однако в настоящее время Шон находился в своем кабинете, разговаривая с двумя старыми друзьями из колледжа, обсуждающими новый препарат. «Митчелл и Джек, что такого важного в этом лекарстве, что вам нужно было срочно встретиться с нами?» — спросил Тальбот. «Ну, это еще не наркотик, но с помощью глобальных технологий это произойдет достаточно скоро», — сказал Джек. «Если у тебя еще нет этого лекарства, почему мы должны его слушать?» — спросил Росс. «А теперь держись, мне очень интересно это услышать», — сказал Шон. «Я так и думал», — сказал Митчелл, показывая изображение растения на экране. «Перения бессмертная, кровавая орхидея. Впервые описан в 1892 году Хаутоном, последним человеком, который видел его, пока наша команда не привезла образец с Барнея», — сказал Джек. «Он дремлет 7 лет, а потом цветет всего 6 месяцев, то есть сейчас», — сказал Джек. «А это нужно для какого лекарства?» — спросил Лейн. «Я не думаю, что кто-нибудь, кроме него, знаком с пределом Хифлика», — спросил Джек. «Что именно?» — спросил Ричлинд. «Предел Хифлика – это якобы теория о том, что клетка может реплицироваться только 56 раз, прежде чем она умрет от накопления токсинов, точнее, старения», – сказал Шон. «О», – сказал Ричлинд, слегка понимая это. «У нас уже есть решение этой проблемы», – сказал Лейн. «Не полностью. Я точно знаю, что эта компания держит Венделя Савиджа под стражей. Однако пройдут годы, а может быть, и десятилетия, прежде чем мы полностью поймем его долгую жизнь. Но что, если у вас есть временное решение, которая может превзойти этот предел?» — спросил Джек. «Для этого и существует кровавая орхидея?» — спросил Шон. «Именно. Наши исследования указывают на наличие в орхидее химического вещества, которое может значительно продлить клеточную жизнь, пока мы наконец не поймем, как это делает дикарь», — сказал Джек. «Ты хочешь сказать, что эта орхидея может продлить жизнь всем на планете?» — удивленно спросил Лейн. «Да», — сказал Митчеллу. «Ты уже испытал это на людях?» — спросил Тальбот. «Пока не можем. Наш единственный образец был деградирован после первоначального исследования. Нам нужно больше орхидей», — сказал Джек. «Вот почему мы пришли к вам. Никто другой не одобрит, если мы получим оборудование или лодку, чтобы добраться туда. К тому же сейчас сезон дождей. Мы знаем, что у вас есть люди, которые сделают все, что угодно», — сказал Митчеллу. «Мы не можем упустить такую возможность. Я знаю друга, который может нас туда доставить», — сказал Шон. «Значит, у нас все хорошо?» — спросил Митчеллу. «При одном условии. Я иду с тобой. Если вы действительно расскажете об этом другим компаниям, они могут попытаться послать свои собственные команды, чтобы получить это. Однако я иду с ними, и большинство из них отступают», — сказал Шон. «А те, что нет?» — спросил Джек. «С этим я справлюсь», — сказал Шон. Позже Шон ждал в порту своего старого друга Билла Джонсона, пока его лодка не подъехала к пристани и не припарковалась. «Я уже думал, что ты передумала», — сказал Шон, заставив Билла хихикнуть. «Да, конечно, для старого друга я готов помочь», — сказал Биллу, пожимая ему руку. «Рад тебя видеть, малыш», — сказал Биллу. «Также», — сказал Шон еще до того, как прибыла остальная команда. «Для тех из вас, кто еще не видел анаконду «Охота на кровавую орхидею», посмотрите на персонажей, так как я не в настроении для физических описаний. Гейл, Сэм, Коул, Бен, Джек и Митчеллу. «Это и есть наша лодка?» — спросила Гейл, не веря своим глазам. «Справиться с этим», — сказал Шон, садясь. «В чем его проблема?» — спросила Гейл. «Простой. Он ненавидит тех, кто жалуется так рано», — сказал Биллу, заставив ее усмехнуться. Вскоре они уже плыли по реке, направляясь прямо к орхидее. «Кстати, я слышал от одного из моих приятелей о вашем, деле пропавший брат», — сказал Биллу. «Я бы предпочел не говорить об этом», — сказал Шон, огорченный. Билл сказал, прежде чем Гейл начала кричать, что-то напало на нее, заставив Шона хихикнуть, прежде чем войти в ее комнату. Он вернулся с маленькой обезьянкой на плече. «Ты его чертовски напугал», — сказал Шон. «Я его напугал», — закричала Гейл, не веря своим ушам. «Да, ты скучаешь по мне, приятель?» — спросил Шон у обезьяны по имени Конг, которая только что завизжала. «Да, я скучал по тебе, приятель», — сказал Шон, смеясь. Через некоторое время Митчелл и Гейл попытались связаться по своим телефонам с лабораториями, но им никто не ответил. «Почему я не получаю приличного сигнала?» — спросила Гейл. «Его мать природа справится с этим», — сказал Шон. «Я ему действительно не нравлюсь», — сказала Гейл. «Просто попытайся подойти к нему с хорошей стороны. У него очень низкие стандарты для тех, кто просто жалуется в начале очень важной миссии», — сказал Джек. «Откуда ты его так хорошо знаешь?» — спросил Сэм, заставив его усмехнуться. «Мы вместе учились в колледже. Он и еще несколько человек были самыми молодыми и блестящими умами, когда-либо появлявшимися на Земле. Он знал, что собирается взять мир штурмом, и сделал это. Просто не так, как я ожидал, когда его родителей похитили 10 лет назад», — сказал Джек. «Позже. О боже, это действительно хорошая еда», — сказал Коул, когда Шон поставил несколько тарелок с едой. «Где ты научилась так готовить?» — спросил Коул. «Годы в семье военного, и ты рано учишься некоторым вещам», — сказал Шон. Маленький Конг, однако, вскоре попытался достать несколько бананов. «Эй», — сказал Биллу, останавливая его. «Вы уже поужинали», — сказал Биллу, забирая у него еду и заставляя его скулить, прежде чем подняться на борт лодки. Наутро Билл искал Конга, а потом подошел к Шону, который играл в покер с Коулом и Джеком. «Ребята, вы видели Конга?» — спросил Биллу. «Со вчерашнего вечера нет», — сказал Шон. И, конечно же, Гейл снова разговаривала по телефону. «Эта женщина действительно начинает меня бесить», — сказал Шон, огорченный. «Наверное, мне следовало предупредить тебя о ней», — сказал Джек. «Теперь ты меня слышишь?» — спросила Гейл по телефону. «Мы можем», — крикнул Шон, прежде чем она внезапно упала с лодки. «О, черт возьми», — сказал Шон. «Билл, останови лодку». Шон сказал, что заставит его сделать именно это. «Эй, Гейл, теперь ты меня слышишь?» — крикнул Митчеллу, заставляя ее зарычать. Прежде чем из ниоткуда появился крокодил и попытался укусить ее, заставляя ее кричать раньше. Бах! Пуля пронзила его голову, убив на месте. Человек, который стрелял в него, был Шон со старым рифлом Квинта. «Ненавижу крокодилов», — сказал Шон, вспоминая свой опыт в Лейк-Плэсиде 10 лет назад. «Черт возьми», — Коул сказал, что впечатлен. Вскоре все собрались, чтобы отпраздновать, что Гейл не съели заживо. «Я должен спросить», — сказал Билл, привлекая их внимание. «Что такого важного в этом растении?» — спросил Билл. «Ты ведь знаешь о Вандиле Савидже?» — спросил Джек. «Конечно, знаю. И я точно знаю, где он находится», — сказал Билл. «Ну, у этого растения есть химическое вещество, которое может уменьшить процесс старения для каждой разумной жизни во Вселенной. Однако постоянная жизнь придет от понимания дикарей дара. Но это может дать нам больше времени на жизнь, чтобы жить более молодой жизнью дольше, здоровее». «Как ты можешь от этого отказаться?» — спросил Джек. «Сказав нет», — спросила Гейл. «У тебя есть дети?» — спросил Шон. «Нет», — сказала Гейл. «Хорошо, потому что ты будешь ужасным родителем», — сказал Шон, заставив остальных рассмеяться. «Гребаное извинение?» — спросила Гейл, прежде чем он встал и прищурился, заставляя ее отступить. «Теперь полегче», — сказал Джек. «Я делаю это для своих детей, чтобы они могли жить дольше. Вы даже представить себе не можете, какие возможности это даст молодому поколению, потому что таких людей, как вы, интересуют только деньги», — сказал Шон. «Разве не поэтому ты делаешь это, чтобы заработать доллар?» — спросила Гейл, прежде чем он схватил ее за горло. «Ой-ой», — сказал Билл, — «ты эгоцентричная стерва, и ты это знаешь», — сказал Шон, толкая ее к стене. Однако внезапно из ниоткуда маленький конг упал, выглядя напуганным до смерти. «Эй, полегче, приятель, где ты пропадал, а?» — спросил Билл, кладя его себе на плечо. «Чувак выглядит так, будто прошел через настоящий ад», — сказал Шон. Наутро все крепко спали после того, как плыли по течению. Однако вскоре лодка начала несколько раз ударяться обо что-то, что разбудило Шона. «Какого черта?» — сказал Шон, прежде чем направиться к носу лодки. «Река затоплена, я не вижу берегов», — сказал Билл. «Мы пропустим поворот?» — спросил Шон. «Нет, только впереди», — сказал Билл, прежде чем лодка ударилась о другое бревно, и оно ударилось обо что-то на лодке. «И что теперь?» — спросил Шон, прежде чем Билл попытался повернуться, но не смог. «О, черт, руль заклинило», — сказал Билл. «Черт возьми, всем встать!» — крикнул Шон, заставляя всех проснуться, а сам пошел на корму чинить руль. «Что происходит?» — спросил Джек. «У нас неприятности». Шон сказал, что пытался починить руль, но не смог из-за отсутствия деталей и оборудования. «Трахать», — сказал Шон, прежде чем Билл попытался повернуть двигатели назад, но не смог, и двигатели взорвались. «Вот дерьмо», — сказал Билл, прежде чем увидел, что они летят над водопадом. «Хватайся за что-нибудь», — крикнул Шон, прежде чем они с криком упали. Пережив катастрофу, группа сумела приземлиться. «Что, черт возьми, это было?» — закричала Гейл. «Заткнись, это был странный несчастный случай. Должно быть, прошлой ночью шел дождь сильнее, чем ожидалось», — сказал Шон. «Ну и что теперь?» — спросил Митчеллу. «Джон все еще путешествует по рекам?» — спросил Шон у Билла. «Конечно, знает, я ему позвоню», — сказал Биллу. Довольно скоро они прошли через джунгли, чтобы добраться до лодки Джона. «Позволь спросить тебя кое о чем», — спросила Гейлу Шона. «Что?» Шон сказал, что не в настроении выслушивать ее бредни. «Быть родителем, разве это хорошо?» — спросила Гейл, заставив его остановиться и посмотреть на нее, прежде чем улыбнуться. «В основном это зависит от того, у кого на самом деле есть дети. На мой взгляд, да, это хорошая вещь. Наблюдая, как они растут, произнося свои первые слова и делая свои первые шаги, это стоит всего, что у тебя есть для них», — сказал Шон, заставив ее слегка улыбнуться. «Я спрашиваю только потому, что, честно говоря, я всегда хотел быть одним из них, но никогда не мог найти подходящего парня», — сказала Гейл, заставив его рассмеяться. «Все, что вам нужно сделать, это продолжать поиски, и вы доберетесь туда», — сказал Шон. «Это говорит самый большой плейбой во Вселенной?» — спросила Гейл. «Ха-ха-ха», — сказал Шон, прежде чем они подошли к большому озеру с водой. «Вот дерьмо», — сказал Билл. «Так что же нам делать, чтобы обойти его?» — спросил Сэм. «Нет, это займет у нас больше времени. Мы проходим через это», — сказал Шон, заставив Коула и Гейл застонать. Идти по воде было сложно, так как они понятия не имели, что здесь находится. Однако Конг начал вести себя странно. «Приятель, прекрати это», — Шон сказал, что с него хватит его выходок. Пока они двигались, Коул подпрыгнул. «А во, что-то шевельнулось», — сказал Коул. «Пожалуйста, не говори так», — сказала Гейл, не желая этого слышать. «Я серьезно, что-то только что прошло мимо меня», — сказал Коул. «Живой?» — спросил Шон. «Да вот оно, опять здесь что-то есть», — сказал Коул. «Просто не обращай на это внимания. Может быть сколько угодно вещей, так что лучшее, что мы можем сделать, это выбраться из воды», — сказал Шон, держа над водой винтовку Квинта. «Он прав, давай двигаться», — сказал Билл. Пока они двигались, Бен, стоявший позади Гейл, начал издавать жуткие звуки музыки. «Остановить его», — сказала Гейл раздраженно, заставив его хихикнуть, прежде чем он начал делать это снова. «Шон, пожалуйста, пристрели его», — спросила Гейл, заставив Шона хихикнуть, как и Бена перед тем, как его утащили под воду. Гейл обернулась и увидела, что он ушел. «Да, очень смешно», — сказала Гейл, но он не подошел. «Бен», — крикнула Гейл, чем привлекла внимание остальных. «О, что теперь?» — спросил Шон, когда они бросились к его последнему месту перед тем, как он выскочил из воды, крича от ужаса. «Помогите мне!» — закричал Бен, прежде чем из воды вынырнула очень большая анаконда и укусила его за голову, пытаясь проглотить. «Святой гребаный Христос!» — крикнул Шон, стреляя в змею, прежде чем она успела отступить. «Немедленно вылезая из воды!» — крикнул Шон, когда они бросились на посадку. Минуту спустя, что это была за чертовщина, в панике воскликнул Коул. «Анаконда, но я никогда не видел такого большого», — сказал Шон. «Это всегда что-то новое», — сказал Шон. «Я не могу поверить, что он просто проглотил Бена целиком», — недоверчиво переспросил Джек. «Мы же не собираемся натыкаться на них еще раз, правда?» — спросил Митчелл. «Сомневаться в этом, змеи такого размера встречаются крайне редко», — сказал Шон. «Черт возьми, у меня в одном заведении есть чертова огромная задница алого удава, и она редкая порода», — сказал Шон. «Что же нам теперь делать?» — спросил Билл. «Мы доберемся до Джона, доберемся до Орхидеи и уберемся отсюда к чертовой матери», — сказал Шон. «Орхидея, после того, что только что произошло?» — спросила Гейл. «Если мы сейчас уйдем, Бен погибнет напрасно. Я не собираюсь жить с этим», — сказал Шон. «Я тоже», — сказал Джек. «Отпускать», — сказал Шон. Вскоре они добрались до реки и услышали взрыв. «О, черт возьми», — сказал Шон, когда они бросились к реке. «А нет, нет, нет», — закричал Коул, увидев, что лодка перевернута. «Джон», — крикнул Шон. «Вот что случилось», — сказал Джек, держа в руках разбитую бутылку. «Он напился и свалился с этой чертовой лодки», — закричал Джек в гневе. «Нет», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Джон никогда не был таким безрассудным. Случилось еще кое-что», — сказал Шон. «А ты откуда знаешь?» — спросил Коул. «Я знал его много лет. Он всегда был осторожен, чтобы не напиться на своей лодке», — сказал Шон. «Слушай, давай просто возьмем все припасы, какие сможем найти, и выберемся отсюда другим путем», — сказал Джек. «У меня уже есть место на примете. Вся эта область имела деревни поблизости. Мы идем к ближайшему и просим о помощи», — сказал Шон. «Звучит как хорошая идея», — сказал Митчелл. Вскоре они собрали все припасы, какие смогли, и отправились обратно в джунгли. «Привет, Коул», — сказал Митчелл. «Что?» — спросил Коул. «Что это у тебя на шее?» — спросил Митчелл, увидев какую-то черную штуку у себя на шее, заставившую его остановиться и потрогать ее, и начал нервничать. «О, Господи, сними его!» — в панике завопил Коул. «Коул!» — крикнул Шон, заставляя его замереть, успокаивать. «Это всего лишь пиявка», — сказал Шон, когда они с Биллом подошли к нему. «Просто пиявка? Ты это серьезно? Это кровососущий вампир на моей шее!» — закричал Коул. «Ты ведь знаешь, что есть медицинские процедуры, где эти парни действительно полезны, верно?» — спросил Шон. «Какой бы человек ни был, просто сними его», — сказал Коул, прежде чем увидел Билла с зажигалкой. «О, черт возьми, нет!» — закричал Коул. «Ты хочешь его снять или нет?» — спросил Шон, заставив его застонать, прежде чем Билл начал зажигать его и вытащил. «Наконец», — сказал Коу, прежде чем Билл задрал рубашку и усмехнулся. «Ух, мы еще не закончили», — сказал Билл, показывая спину, по крайней мере, с несколькими другими на спине. «А черт, должно быть, он нашел их в озере», — сказал Шон слегка удивленно. Вскоре они снова вышли на тропу, и Билл срезал лианы, стоявшие у них на пути, прежде чем внезапно на землю упало тело, заставив Гейл и Коула закричать. «Вот как?» — попытался спросить Сэм. «Джон», — сказал Шон, вздыхая. «Что, черт возьми, с ним случилось?» — спросил Коул. «Анаконда», — сказал Билл. «Мне казалось, вы оба говорили, что на многие мили вокруг не найдется другого такого же размера», — спросил Сэм. «Я не знаю, как это объяснить. Что же касается того, почему в одной области больше одного, то на ум приходит только одна мысль», — сказал Шон. «Что это?» — спросил Джек. «Брачный сезон. Когда у самки течка, она вытягивает самцов, и они все сворачиваются вокруг нее в гигантский клубок. Это объясняет, почему их так много и почему они так агрессивны», — сказал Шон. «Так ты хочешь сказать, что там какая-то оргия гигантских змей?» — недоверчиво переспросил Коул. «Что-то вроде этого», — сказал Шон, прежде чем встать. «Слушай, давай просто доберемся до деревни и уберемся отсюда», — сказал Шон. «А как насчет орхидеи?» — спросил Джек. «Мы с тобой разберемся с этим», — сказал Шон. Вскоре они добрались до деревни, но увидели, что она пуста, и увидели мертвую анаконду, которая была разорвана, показывая мертвое тело в ее животе. «Я не понимаю, как эти змеи становятся такими большими?» — спросил Джек. «Кажется, я только что выяснил, почему». Шон сказал, что нашел каменное изображение змеи, поедающей кровавую орхидею. «Я думаю, это подтверждает вашу теорию. Причина, по которой эти змеи такие большие, заключается в орхидеях. Они жили дольше, чем большинство змей, что доказывает, что орхидеи могут обеспечить более длительную жизнь», — сказал Шон, заставив его улыбнуться. «А где же лодки?» — спросил Коул. «Вы, ребята, постройте его, пока нас не будет», — сказал Шон. «Куда это ты собрался?» — спросил Билл. «За орхидеи. Мы зашли так далеко, что нам нужно забрать их, иначе Джон и Бен умрут ни за что», — сказал Шон. «Не знаю, звучит ли это небезопасно», — сказал Коул. «У нас нет выбора. Давайте пойдем», — сказал Шон, когда они ушли. Минуту спустя. «Я никогда не думала, что это случится, когда мы отправились на поиски орхидей», — сказал Джек. «А вот и они», — сказал Шон, указывая на цветы на бревне. Однако прежде чем они успели пошевелиться, они услышали шипение и посмотрели вниз, увидев брачный шар. «О, ты, должно быть, шутишь», — недоверчиво переспросил Джек. «Не волнуйся, у меня есть идея», — сказал Шон, прежде чем активировать устройство на своем борце, и маленький луч заключил орхидеи в большую сеть, прежде чем они исчезли. «Что ты только что сделал?» — спросил Джек. «Перенес их в небольшое карманное измерение, которое я создал около года назад, но до сих пор не имел повода использовать его. Теперь мы можем убираться отсюда к чертовой матери», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Право», — сказал Джек, когда они ушли, чтобы присоединиться к остальным. Несколько дней спустя. «Результаты анализов крови уже готовы. Нам просто нужно начать человеческие тропы», — сказал Джек. «Я уговорю управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов дать разрешение. Ты просто сосредоточься на создании этого лекарства», — сказал Шон. «Право», — Джек сказал, уходя. «Никогда не думал, что ты когда-нибудь столкнешься с гигантской змеей», — сказал Тальбот. «Кстати, о змеях. Как там наши дела?» — спросил Шон. «Делать хорошо», — сказал Тальбот. «Все еще не понимаю, зачем тебе понадобилась гигантская змея из всех этих вещей», — сказал Лейн. «Я использую ее, чтобы создать противоядие для всех змей. Я кормлю ее ядовитыми змеями, и у нее вырабатывается иммунитет к ним, ко всем ядам», — сказал Шон. «Ах», — Лейн сказал, что понимает его точку зрения. «А где папа?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Он уехал в отпуск на некоторое время к твоей матери. Пытаюсь прояснить его мысли о твоем брате. Лично я его не виню», — сказал Лейн. «Да», — сказал Шон, зная это чувство. «Почти все согласны на заказ убить на месте. Однако вы угадываете тех, кто хочет захватить его с первого взгляда. Хотя я не виню их за то, что они такие принципиальные», — сказал Шон. Глава 78. Глава 78. Удав против питона. Прямо сейчас Шон находился в одном из своих заведений, где находился его очень большой алый БАА. Однако еще раньше ему позвонил человек по имени агент Шарп, который хотел увидеть своего удава и привел с собой некую Монику Бонд. «А мы уверены, что это хорошая идея хвастаться нашим личным достоянием», — спросил Лейн, прислонившись к стене. Поскольку Том и Джо в данный момент находились в отпуске, он был самым высокопоставленным генералом Шона на данный момент, хотя Тельбот был его заместителем не просто так. «Послушай, я не знаю, что происходит, как и ты, но если этот агент действительно так сильно нуждается в ней, это должно быть важно», — сказал Шон. «А что, если они попытаются ее забрать? Одно это отбросит нас назад на годы», — сказал Лейн. «Давай попробуем. Президент санкционировал этот проект. Если они хотят забрать ее, им придется спросить ее, и вы знаете, что она полностью поддерживает нас», — сказал Шон, прежде чем камера на входной двери включилась, показывая двух человек, женщину и мужчину. У женщины были светлые волосы, зеленые глаза и белая кожа. «Так кто же из них агент Шарп?» – спросил Лейн. «Пора это выяснить», – сказал Шон, направляясь к двери. Снаружи Шарп поискал другой вход. «Держу пари, что этот парень такой же, как и все остальные горячие головы генерального директора, такой самоуверенный и совершенно высокомерный», – сказала Моника, не зная, что Шон стоит за ней. «Полная ложь для публики, только заинтересован в том, чтобы заработать больше денег», – сказала Моника, заставив его ухмыльнуться. «Вау», — сказал Шон, заставив ее подпрыгнуть, прежде чем повернуться к нему лицом. «Даже близко нет, деньги меня совершенно не интересовали», — сказал Шон, заставив ее смущенно хихикнуть. «Огорченный, я встречал много таких людей, как вы, которые на самом деле не то, что они говорят, так что это оставляет впечатление», — сказала Моника. «Командир Крюгер», — сказал Шарп, подходя к нему и пожимая ему руку. «Агент Шарп, мы разговаривали по телефону», — сказал Шарп. «Да, войти внутрь», — сказал Шон, ведя их внутрь здания. «И все это ради змей?» — спросила Моника, увидев змей в высокоразвитых защитных камерах с более чем достаточным пространством для передвижения. «Ну, эти парни смертельно опасны, если кусают тебя», — сказал Шон, ведя их в другую комнату, где была большая запертая дверь. «А удав там?» — спросил Шарп. «Да, сэр», — сказал Шон, прежде чем ввести код, и открыл дверь, прежде чем войти. Ожидая увидеть большую змею, Шарп увидел только змею средней длины. «Я ожидал, что он будет больше», — сказал Шарп, заставив Шона усмехнуться. «О, это совсем не Бетти, это на самом деле ее запуск», — сказал Шон. «Ты скармливаешь змей змеем?» — спросила Моника, немного напуганная этим. «Вроде, на самом деле я ввожу ей в пищу небольшую дозу смертельных вирусов», — сказал Шон. «Разве это не убьет ее?» — спросила Моника. «Нет, Бетти, хотите верьте, хотите нет, но она может создать иммунную систему в своем кровотоке, чтобы бороться с вирусом и уничтожить его еще до того, как он начнет распространяться. Я даже ввел ей в пищу самые смертоносные змеиные яды, и она отбивается от них, даже не пытаясь», — сказал Шон. «Ты используешь ее для создания лекарств от болезней», — сказала впечатленная Моника. «Именно, я понял это, когда нашел записи доктора Эрнеста Бишопа 12 лет назад. Это был один из методов, которым он пользовался, чтобы создать лекарство от рака. Бетти в настоящее время является самым крупным удавом на всей планете», — сказал Шон. «Это очень интересно, командир, но вряд ли причина, по которой я пришел. Где удав?» — спросил Шарп, заставив его усмехнуться. «Ух, она стоит на ней», — сказал Шон, глядя на правую ногу Моники, заставляя ее широко раскрыть глаза, прежде чем посмотреть вниз, увидев, что место, на котором она стояла, действительно двигалось. «Черт, черт!» — крикнула Моника в испуге, когда Бетти подошла к своей тарелке, прежде чем съесть ее. «Выдающийся», — сказал Шарп вне себя от восхищения, когда они вышли из комнаты. «Ну, цвет у меня официально любопытный, предполагая, что мы приехали сюда не только для того, чтобы увидеть какую-то гигантскую змею, я умираю от желания узнать, какая ситуация может потребовать использования его удава и моих имплантатов», — сказала Моника, когда Шон запечатал комнату. «Мне тоже довольно любопытно», — сказал Шон. «Командир, как вы думаете, насколько хорошо ваш удав будет действовать в неконтролируемой среде?» — спросил Шарп. «Я не могу тебе сказать. Она самая первая, кто родился и вырос в неволе. сказал Шон. «Будет ли она охотиться?» – спросил Шарп. «Конечно. В отличие от людей, животные никогда не теряют своих естественных инстинктов». «Почему?» – спросил Шон. «Мне нужно воспользоваться твоим удавом», – сказал Шарп, вытаскивая что-то из своей куртки и показывая, что это чешуйка, чтобы отследить это, – сказал Шарп, протягивая ему весы, отчего Шон нахмурился. «В чем дело?» – спросила Моника. «Это от большого питона. Где ты это взял?» – спросил Шон. «В Филадельфии. Группа рабочих была убита на станции очистки воды. По понятным причинам я не могу заниматься весенними химикатами в этом районе», – сказал Шарп. «Как, черт возьми, гребаный питон оказался там?» – спросил Шон. «Мы полагаем, что его привезли из Азии. Нашли несколько грузовиков и трупы в нескольких милях от места раскопок. Мы все еще ищем, чьи это были грузовики», – сказал Шарп. «Значит, ты хочешь использовать Бетти и это оборудование, чтобы выследить ее?» – спросил Шон, заставив его кивнуть. «Без обид, но это, должно быть, самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал», – сказал Шон. «Это был наш последний вариант, командир. Мы пытались связаться с вашим младшим братом, но он на задании в Южной Африке, используя свои рапторы. Если мы не сделаем этого сейчас, люди будут умирать и страдать», – сказал Шарп, заставив его вздохнуть. «Что я должен сделать?» – спросил Шон. «Позже. После хирургического прикрепления оборудования к лучшему Шону, Моника и Шарп были снаружи входа в объект. Я очень надеюсь, что это сработает», – сказал Шон. «Я тоже. Пошли ее сюда». Шарп сказал, чтобы Шон открыл ее изолятор, прежде чем она выйдет, и Шон протянул весы, заставляя ее понюхать их, прежде чем спуститься в туннели. «Эй, ребята, кажется, я что-то нашел на этих грузовиках», – сказала Моника. «Да», – спросил Шон. «Проверить это. Их нанял никто иной, как Браддик, основатель и единственный владелец казино Браддик», – сказала Моника. «Если я правильно помню, рыба и дикая природа уже много лет преследует его, полагая, что он ловит исчезающих животных, а также нелегальных», – сказал Шон. «Ты был бы прав. У парня есть досье на этого парня толщиной в 2 дюйма», – сказал Шарп. «И скорее всего, он здесь охотится с друзьями», – сказал Шон. «Более чем вероятный. Есть также доказательства того, что он убивал невинных людей, чтобы получить то, что он хочет», – сказал Лин по коммуникатору, просматривая свое досье. «Он не опасен на уровне злодея, так что нет необходимости убивать его на месте. Но я с удовольствием забью его до смерти», – сказал Шон. Вскоре Шон, Моника и Шарп спустились в туннели. «Можно тебя кое о чем спросить?» – спросила Моника у Шона. «Конечно», – сказал Шон. «Почему именно змеи? У вас есть домашний динозавр, высочайший уровень технологии, но вы используете змею, чтобы сделать лекарство», – сказала Моника, заставив его усмехнуться. 12 лет назад я сказал вам, что нашел записки, оставленные Эрнестом Бишопом. У него был ключ к излечению рака, но вместо этого он использовал его, чтобы играть роль бога. Мой дед, прежде чем уйти в подполье, конечно, нанял его для разведения и создания гибридов в качестве оружия для военных. Однако он сделал то, чего никогда не должен был делать», — сказал Шон. «Что бы это могло быть?» — спросила Моника. «Он создал особый гибрид с большой белой, дельфиньей и человеческой ДНК. Он заблудился и убил несколько человек на острове Акульева Зуба 37 лет назад. Затем 12 лет назад идиот по имени Пакет нашел и случайно выпустил эту чертову штуку. Мы его, конечно, убили, и использовал полученные данные для лечения рака. Змеи были самым распространенным способом лечения рака, используя их антитела в качестве лекарства. Это сработало», — сказал Шон. «И теперь ты используешь ее для лечения всех известных болезней, даже тех, что созданы человеком, чтобы создать большое количество лекарств», — сказала Моника. «Что-то вроде этого, да», — сказал Шон, прежде чем они свернули за угол, только чтобы Шарк получил пулю в грудь. «Аво!» — крикнул Шон, прежде чем увидел троих мужчин. «Возгласы!» — сказал тот, что со снайпером, прежде чем отступить. «Сейчас же на землю!» — крикнул Шон, целясь в них из винтовки Квинта. «Эй, полегче!» — сказал самый младший. «Кто вы трое?» — спросил Шон. «Парень со снайпером — это Фаули. Я Деннер, а это мой сын Джеймс», — сказал Абет. «Ты с Браддиком?» — спросил Шон. «Да», — сказал Деннер, прежде чем внезапно Фаули был утащен в тени и убит питоном. Деннер и Джеймс, конечно же, попытались застрелить эту тварь. «Шевелись!» — крикнул Шон, когда они побежали к нему, услышав их болезненные крики, когда они уходили. «Шарп», — сказала Моника, — «мы ничего не могли поделать», — сказал Шон, прежде чем его взгляд упал на тело женщины с рыжими волосами и белой кожей. «Ева», — сказал Шон, прежде чем броситься к ней и посмотреть на пульс, прежде чем сделать искусственное дыхание. Довольно скоро названная Ева вскочила со вздохом и начала сильно кашлять, прежде чем открыть глаза, обнаружив, что они карие, прежде чем ее взгляд упал на Шона. «Шон?» – слабо спросила Ева. «Подожди, я тебя поймаю», – сказал Шон, подбирая ей свадебный стиль. «Кто она такая?» – спросила Моника. «Старый школьный друг», – сказал Шон, прежде чем они умчались. «Какого черта ты здесь делаешь?» – спросила Ева, когда к ней вернулись силы. «Забавно, что я собирался задать тебе тот же вопрос, но думаю, что могу догадаться. У тебя самый плохой вкус в мужчинах», — сказала Шон, заставив его закатить глаза от удовольствия. «Это смешно от самого большого плейбоя во вселенной», — сказала Ева. «Ха-ха-ха», — саркастически сказал Шон, прежде чем они столкнулись с Брэддиком, который посмотрел на них прежде, чем его глаза посмотрели на Еву. «Ева!» — в шоке воскликнул Брэддик, прежде чем Шон поставил ее на землю и встал перед ними. «О, ты молодец! Самая большая заноза в заднице во вселенной!» — сказал Брэддик, прежде чем Шон ударил его по лицу. «Иди сюда!» — крикнул Шон и несколько раз ударил его кулаком в живот, отчего тот закашлялся, а потом попытался ударить в ответ, но Шон только увернулся и пнул его ногой. «Я не тот парень, с которым ты хочешь драться на кулаках!» — сказал Шон, прежде чем Лейн и его солдаты ворвались внутрь. «Мы получили его, сынок», — сказал Шон, когда они надели на него наручники, заставив зарычать, прежде чем его увели. «У тебя все еще очень плохой характер, ты это знаешь?» — спросила Ева, заставив его усмехнуться. «Учитывая, что он только что оставил тебя умирать». «Да, у меня плохой характер», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Позже, предательская сука», — сказал Брэддик Еве. «Назови меня так еще раз, и посмотрим, что получится», — сказала Ева. «Хотел бы тебя видеть», — сказал Брэддик, прежде чем Шон ударил его по лицу. «Придурок», — закричал Брэддик. Шон», — сказала Моника. «Да», — сказал Шон. «Возможно, ты захочешь это увидеть», — сказала Моника, когда они с Евой подошли посмотреть записанную видеозапись гнезда, которое сделала Бетти. «А это что?» — спросила Ева. «Личинки». «О, это все объясняет», — сказал Шон. «Что?» — спросила Моника. «Я заметил, что в последнее время она ведет себя довольно странно. Я думал, может быть, она снова растет, но теперь это имеет больше смысла. Учитывая количество съеденных ею змей, я должен был предвидеть, что она может забеременеть», — сказал Шон. «Ну что ж, поздравляю», — сказала Ева, привлекая его внимание. «Ты только что сделал мать очень счастливой», — сказала Ева, заставив его улыбнуться, прежде чем видео показало питона, поедающего одно из ее яиц. «А нет», — сказал Шон. «Почему она просто позволяет ему это делать?» — спросила Моника. «Ух, Брэддик мог бы выстрелить в это причудливое оборудование, которое было на ней», — сказала Ева, собираясь сердито посмотреть на Брэддика, но увидела, что он уже уехал и едет в бронированном грузовике в город, где были обе змеи. «Сукин сын», — недоверчиво переспросила Ева. «Невероятный, Лейн», — раздраженно завопил Шон. «Не смотри на меня», — сказал Лейн, поднимая руки в знак капитуляции. «О, ради всего святого», — сказал Шон. «Подожди, что это?» — спросила Ева, услышав вдалеке громкую музыку. «Музыка?» — спросил Шон. «Я думал, вы обеспечили безопасность в радиусе 5 миль?» — спросила Моника Лейна. «Мы пытались. Местные идиоты, должно быть, остались здесь на чертову пирушку», — сказал Лейн. «Значит, туда мы и направляемся», — сказал Шон. Минуту спустя Шон, Ева и Моника бросились в ночной клуб, преследуя питона и надеясь остановить Брэддика, если он уже был здесь. Вскоре они добрались туда и увидели, как питон пожирает диджея, крича во все горло, в то время как гражданские выбегают. «Вот дерьмо!» Все трое произнесли это в унисон, прежде чем в комнату ворвался Брэддик со своим огнеметом. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Шон. «Умри, ты, скользкий кусок дерьма, Брэддик!» — кричал, пытаясь сжечь питона заживо, что только разозлило его, пока он не увидел Шона, Монику и Еву. «Добро пожаловать на мое барбекю», — сказал Брэддик, прежде чем Шон бросился на него, и Брэддик потерял свой пистолет. «Да пошел ты!» — крикнул Шон, ударив его о стену и заставив застонать от боли, прежде чем ударить головой, отчего у Шона слегка закружилась голова. «Я с удовольствием убью тебя за то, что ты забрал мою девочку», — закричал Брэддик, пиная его рядом с питоном, который смотрел на него. «Вот дерьмо», — сказали Ева и Моника. Однако Бетти вскоре появилась с потолка и выбросила питона. «Ха, вот почему я люблю Баа больше, чем питонов», — сказал Шон, прежде чем Брэддик схватил автомат. «А нет, не надо», — закричал Шон, метнув ему в живот нож, пропитанный парализующим веществом. «Тьфу». Брэддик сказал, что от боли Биафри обе змеи набросились на него с намерением убить. «Время запуска», — сказал Шон, прежде чем обе змеи схватили Брэддика, заставив его закричать от боли, прежде чем его разорвали пополам. «Так тебе и надо», — сказала Ева, прежде чем Шон прыгнул на Бетти и поглотил ее белым пламенем, и в процессе удалил имплантаты, которые они ей дали. «Окей, это что-то новенькое», — сказала Ева. «Я думаю, он главный призрачный всадник», — сказала Моника. «Ну же», — закричал Шон, когда Бетти с огромной силой укусила питона за голову, прежде чем раздавить его, убив. «Что там происходит?» — спросил Лиэн по коммуникатору. «У нас все хорошо. Бетти убила питона. Миссия завершена», — сказал Шон. «Выдающийся сын, я пошлю людей забрать тело, а пока доставь свою змею и ее яйца обратно на объект», — сказал Лиэн. «Начни отдавать приказы, чтобы сделать это место больше с тех пор, как Хе. Через несколько недель или около того здесь будет много новых больших пристроек», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Немедленно», — сказал Лиэн. Глава 79. Глава 79. Буйство. Сара, Лаки, Турок и Хаскинс бродили по джунглям. «Напомни мне еще раз, зачем мы здесь? Разве у нас нет более важных дел?» — спросил Лаки. «О, расслабься. В последние дни все было довольно спокойно», — сказал Турок, истинный. «Но я все еще не понимаю, почему мы здесь», — сказал Лаки. «Мы здесь, чтобы наблюдать за ними», — сказала Сара, когда они вышли из джунглей, которые не были настоящими джунглями, в вольер для горилл. «Хех», — сказал Турок, увидев животных вблизи. «Один из маленьких проектов твоего брата?» — спросил Лаки. «Нет, это природный заповедник для охотящихся животных из-за браконьеров. Ну, до того, как Шон сделал много оборон, чтобы остановить это, сейчас браконьерство сократилось почти до 5%, сказала Сара. «Посмотреть на это», — Хаскинс сказал, что видел молодого самца, пытающегося установить свое присутствие с самками только для того, чтобы быть проигнорированным, что, казалось, взволновало его. «Паава», — сказала Сара, заставляя названного Паава смотреть на нее, в то время как женщины уходили, что, казалось, разозлило его. «Теперь полегче», — сказала Сара, делая ему знаки, чтобы он понял. «Где, черт возьми, она научилась так быстро это делать?» — спросил Хаскинс. «Чему научиться?» — спросил Лаки. «Гориллы могут общаться с людьми при помощи жестов. Мы используем то же самое с людьми, которые не могут хорошо говорить, по крайней мере, в прошлом», — сказал Хаскинс. «Хороший мальчик», — сказала Сара, когда Паава успокоился. Однако внезапно Лаки услышал треск веток и, обернувшись, увидел выходящую беловолосую гориллу. «Ух, Сара», — сказал Лаки. «Что?» — сказала Сара, прежде чем посмотреть на белую гориллу. И Паава, похоже, это не понравилось, потому что он начал рычать. «Всем оставаться на своих местах, никто не двигался», — сказала Сара. «Ты с ума сошел?» — сказал Хаскинс. «Если ты переедешь, у нас будут большие неприятности». «Хаскинс, не двигайся», — серьезно сказала Сара. «Я сделаю то, что она скажет», — сказал Турок, прежде чем Хаскинс начал медленно пятиться назад. «Хаскинс, не двигайся», — крикнула Сара, прежде чем Паава бросился на Хаскинса, заставляя его бежать. «Черт возьми», — сказал Турок, прежде чем Хаскинс упал вместе с Паава над ним, прежде чем седовласая горилла оттолкнула Паава и зарычала на него, заставив его захныкать. «Хаскинс», — сказала Сара, бросаясь к нему, в то время как беловолосая горилла стояла над ними, ударяя его в грудь. «Джордж», — сказала Сара, пытаясь успокоить его, пока он не начал издавать смеющиеся звуки, заставляя ее вздыхать. «Да, очень смешно», — сказала Сара. «Ты в порядке, старина?» — спросил Турок, поднимая его. «Я не стар», — сказал Хаскинс. «Кто это?» — Хаскинс спрашивал о Джорджи. «О, это Джордж, он здесь с 2 лет. Вообще-то, моя любимая горилла», — сказала Сара. «Почему у него белые волосы, а не черные?» — спросил Лаки, заметив разницу в цвете.